посылай его ко мне или к Сигнусу», — прищурился Орион. «Этот мальчишка должен знать свое место. Если все пойдет так, как мы задумали, ему еще долго не светит главенство над родом. Сейчас для нас удобнее Абраксас. Он, к слову, ничего не говорил тебе сегодня? Нет, его не было на праздничном пиру, как и лорда Гонта». «Хорошо, на прямые вопросы отвечай, что у нарциссы слабое здоровье, а самых настойчивых отправляй к нам». Орион усмехнулся каким-то своим мыслям и добавил: «Мы как раз и посмотрим, кто больше всех скучает по ней, возможно, кое-какие детали головоломки встанут на свои места, а то слишком много людей крутится вокруг Блэков, мы не можем обвинять кого-то беспочвенно, поэтому устроим отсев». Андромеда кивнула и, попрощавшись с дядей, завершила разговор, а потом нервно прошлась по комнате, чувствуя нарастающую головную боль. Подозревать нарциссу в осознанном вредительстве Блэкам не хотелось, несмотря на разрыв отношений в прошлой жизни и необоснованную ненависть в этой. Оставалось надеяться, что ею и правда воспользовались враги, но от этого становилось еще страшнее. Не в силах сидеть в одиночестве, Андромеда вернулась в гостиную, но там было слишком шумно, потому что старшекурсники продолжали вечеринку в честь обручения Лиз Зирази и Генри Поттера. Поздравив их еще раз, она выпила полбокала шампанского и незаметно убежала от компании, решив в одиночестве пройтись по ночному замку. Чтобы не привлекать внимания, она скрылась под маскирующими чарами и заглушила звук шагов, прежде чем выйти из слизеринского подземелья. К счастью, почти все ученики сейчас находились в общежитиях, и в коридорах было безлюдно. Тишину нарушали лишь болтовня портретов, да завывание ветра. К ночи началась нешуточная метель. Андромеда шла по лестницам, бездумно поднимаясь все выше и выше. Добравшись до восьмого этажа, она остановилась на площадке, глядя в темноту и словно не понимая, зачем тут оказалась. Кто-то говорил, что нарциссу видели неподалеку, но здесь не было ничего, кроме выручай комнаты. Все старшекурсники были в курсе того, что зачарованный этаж предоставляет любые помещения на выбор. Пару раз даже устраивали исследования, сколько можно открыть одновременно, но так и не узнали правду, потому что комнаты все открывались и открывались, а испытателей было всего два десятка человек. Андромеда прошлась вдоль стены, думая о том, что хочет попасть в место, где проводила время нарцисса, и не ожидала, что в итоге окажется на Хогвартской свалке. Уж слишком это не соответствовало образу принцессы, который та лелеяла с раннего детства. Может, это ошибка? Не могла же та что-то искать в грудах мусора? Запустив в воздух несколько огоньков люмоса, она осторожно двинулась вперед, лавируя между огромными кучами хлама. Хорошо, что чары чистоты действовали отлично, и тут не было пыли, иначе можно было бы, если не задохнуться, то расчихаться. А так, в воздухе слабо пахло цветочной отдушкой, как от постельного белья. Андромеда не знала, что именно пыталась обнаружить, не имея ни одной подсказки, однако блуждала по лабиринту, словно ее кто-то вел за руку. На очередном повороте она резко остановилась и уставилась на что-то, накрытое плотной темной тканью, которую, потянув за край, стащила, открыв большое зеркало в бронзовой раме. Из глубины отражения на нее смотрела она сама, только старше возрастом и в строгом классическом костюме. В руках у нее были какие-то книги и пергаменты, на которых светились магические печати. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это документы, подтверждающие звание мастера, аналог Магловского университетского диплома. И что это значит? Нахмурилась Андромеда, рассматривая сначала себя, а потом раму, украшенную рунной вязью и надписью на латыни. Зеркало, показывающее мои желания, детские шутки или аналог распределяющей шляпы. Усмехнулась она и вернула на место чехол, скрывая потемневшее от времени стекло. Легкие чары принуждения, наложенные на артефакт, манили ее снова вглядеться в отражение, но их легко было преодолеть любому человеку, освоившему хотя бы начальный уровень окклюменции. Скорее всего, это зеркало когда-то было учебным пособием на уроках ментальных наук, отмененных несколько лет назад. Все еще насмешливо фыркая, Андромеда двинулась дальше, решив, что на сегодня нагулялась, но замерла, услышав тихие звуки, а потом чьи-то шаги. Выждав, пока неизвестный человек покинет комнату, она направилась в ту сторону, откуда сначала раздался скрип, и увидела то, из-за чего нарцисса могла навещать свалку. Исчезательный шкаф нельзя было уменьшить и унести незаметно, к тому же артефакт такого уровня требовал тонкой настройки, поэтому приходилось использовать его там, где он был установлен. Если случайно или специально сдвинуть его с места, то кто-то может навсегда застрять в подпространстве при переходе. Работающий портал в школе, кому пришла в голову такая шикарная идея? Андромеда медленно обошла шкаф, прикидывая, что с ним делать. К тому же, если он рабочий, значит, кто-то может беспрепятственно пройти в Хогвартс, минуя защиту, и вряд ли с добрыми намерениями. Она на всякий случай выключила артефакт до выяснения обстоятельств и, зайдя по дороге в совятню, запечатала в фиал воспоминания о походе в выручай комнату и отправила его Ориону. Он должен был знать обо всех странностях, происходящих в школе, чтобы оперативно корректировать планы. Конечно, можно было передать посылку через Паллукса, но тот пока отсутствовал в школе. Его факультатив был только через 2 дня. Посторонних домовых эльфов до директорства Альбуса в замок не допускали, так что для встречи с Китти пришлось бы идти к границе защитного купола. Да и почтовых птиц можно было держать только в совятне, в подземелье они не прилетали. Во время вечернего туалета Андромеда продолжала думать о портале и о том, куда и к кому могла ходить Нарцисса. Она сразу исключила возможность свиданий наедине с Люциусом. Этот хитрец не стал бы подвергать опасности репутацию будущей супруги. Для амурных дел ему хватало других девушек, которые были готовы на многое ради его внешности. Оставалась Винда, проявляющая интерес к любимой племяннице, и еще множество людей, которым мешали Блэки. Часть 48. В курительной комнате поместья «Темные дубы» собралась компания из 4 человек, расположившаяся вокруг большого стола. В воздухе пахло сладковатым табачным дымом. В камине уютно потрескивали дрова. В лепестках пламени танцевала саламандра. Ее шкурка вспыхивала золотисто-алыми искрами, словно инкрустированная драгоценными камнями. Орион лично разлил вино по бокалам и, сделав глоток, продолжил обсуждение результатов обследования Нарциссы. «Все мы прекрасно знаем, что этот ритуал не является чем-то ужасным. Просто родственники связывают себя с больным членом семьи, чтобы поддержать его своими силами и магией. Однако его можно исказить, обратив против дарующих. Так ты считаешь, что некто уговорил Нарциссу внести коррективы?» Нахмурился Паллукс, который сейчас выглядел так, как положено одному из патриархов темного рода. Образ доброжелательного учителя остался в школе. Перед близкими людьми можно было не скрывать истинного лица и тяжелой ауры, окутывающей его, словно невидимая мантия. 4 мужчин, сидящие за столом, были очень похожи друг на друга чуть рисковатыми чертами лиц, статными, несмотря на возраст, фигурами и темными вьющимися волосами. Впрочем, это не удивительно, ведь они были очень близкими родственниками. Паллукс являлся кузеном Арктуруса, дядей Ориона и отцом Сигнуса. Среди Блэков, как и в других старинных магических кланах и семьях, процветали близкородственные браки. Болезни, передающиеся по наследству, волшебникам не грозили, если вовремя проводить ритуал и чтить магические законы. Зато следствием правильного инбридинга являлись сильные дети, получающие родовые дары. «Да, именно так», — кивнул Орион. И она пошла на это, осознавая последствия. «Мы ведь не спускали с нее глаз, старались ограждать ото всех потрясений и проблем», — расстроенно сказал Сигнус. «Думаю, это случилось, когда Нарцисса была в школе», — чуть мягче ответил Орион. «Скорее всего, ее подловила мисс Свиндаразье, когда она гуляла в Хаксмиде. Что сказали целители по поводу легилименции?» — подал голос Арктурус, до этого молча слушавший разговор. Настроение у него было паршивым от осознания того, насколько близко подобрались к ним враги. За такую небрежность в защите они чуть было не поплатились самым дорогим, младшими членами семьи. «Хотя бы до 17-летия нельзя вторгаться в ее разум», — покачал головой Орион. «Очень легко разрушить чужое сознание, сделать несовершеннолетнего волшебника открытой книгой для всех. После такого вмешательства нельзя будет поставить даже слабенькую ментальную защиту. С веритосерумом ничуть не лучше. А еще, если она дала клятву о неразглашении, то при ее нарушении получит откат вплоть до смерти. Нарцисса остается нашим ребенком», — недовольно нахмурился Паллукс, выбивая трубку. «Она пока никому не навредила, поэтому нельзя рисковать ее жизнью. Многие из нас совершают ошибки, и наказание должно быть адекватным. Что у нас по ритуалу?» — спросил Арктурус, не став спорить с кузеном. «Его провели, когда ей исполнилось 4, верно?» Орион взглянул на Сигнуса и, получив от него согласный кивок, продолжил. «Вся семья, включая Беллу и Анди, связала себя с Нарциссой из-за того, что-то очень часто болело. Обычная практика, пробормотал Паллукс. Согласен, кивнул Орион. Однако после второго ритуала, который некто провел после малого совершеннолетия нарциссы, связь изменилась. Теперь она получает от доноров не только их силу, но и удачу. Это чем-то похоже на действие Феликс Фелицис, с интересом спросил Паллукс. Его внутренний алхимик был неудержим, что заставило всех улыбнуться, несмотря на серьезность разговора. В некотором роде, подтвердил Орион, ритуал можно провести только в связке с первым, а доноры должны быть добровольцами. Действует это так, когда нарциссе требуются ресурсы, она берет их понемногу у всех связанных с ней людей. Это ведь не опасно, хмуро пробормотал Сигнус. Пока она не захочет большего, развел руками Орион, который хоть и не хотел расстраивать его, вынужден был говорить правду, чтобы обезопасить членов рода. Если нарциссе нужно будет значительное одномоментное вливание удачи, она использует того человека, который, по ее мнению, бесполезен в будущем, или просто ближайшего в доступе, и иссушит его. Как это будет выглядеть? Спросил Арктурус. К примеру, попросит, чтобы с ней поделились удачей. Это же вроде бы невинная шутка на уровне детских обещаний. Однако, как только вторая сторона даст однозначное подтверждение, магия посчитает договор заключенным. Достаточно в течение суток произнести заклинание, и у донора начнется полоса неудач, которые даже могут привести его к быстрой смерти. Зато нарциссе будет вести в любых делах. Этот процесс не односторонний. Если кто-то не захочет делиться и при этом окажется сильнее нее, то может забрать часть ее удачи. Такое случается очень редко, ведь жертвы обычно очень любят вампира и готовы ради него на все. Орион сделал глоток вина, закончив говорить, и взглянул на бледного Сигнуса, который пробормотал. «Я ведь тоже связан ритуалом поддержки со своей семьей. Да, мы провели его, когда ты заболел драконьей оспой, но даже не думай, что поэтому твоя матушка так рано ушла за грань». Паллукс успокаивающе похлопал его по чуть подрагивающей руке и уверенно добавил. «Это обычное дело. Надо мной в свое время тоже провели такой ритуал поддержки. Все блэки связаны магической паутиной», подтвердил Орион. «Поэтому, пока нарцисса не начнет крупномасштабное потребление, мы этого не заметим. А если начнет, то мы по цепочке», прищурился Арктурус. «Этого не может быть». Сигнус не хотел верить в то, что именно его младшая дочь стала причиной гибели рода. Нарцисса могла попасть под дурное влияние, но ведь она еще не сделала ничего плохого и не навредила нам. Мы, конечно, можем притвориться, что ничего не происходит, но это не решает проблемы», сочувственно взглянул на него Орион. «Пойми, сейчас еще можно что-то предпринять, не то мы вымрем в течение ближайших десятилетий. К 91-му году в живых не осталось никого, кроме отрезанных от рода и заключенных в Азкабане», потерянно прошептал Сигнус. «Да, первыми вы были самые слабые, потом те, кто посильнее. Когда Белла и Сириус оказались на свободе без наручников, блокирующих магию, пришел их черед», кивнул Абраксас. «Нарси тогда потребовалось очень много удачи, чтобы противостоять банде, расположившейся в Малфайманере, и спасти сына. На Люциуса сил не хватило», прищурился Паллукс, не питающий любви к Малфаим. «Или не захотела, скорее всего, не хватило. Ни у кого было больше позаимствовать, потому что остальные родичи британского клана вымерли до этого, а Андромеда, как и ее дочь, не принадлежала Блэкам», ответил Орион. «Вальбурга отрезала ее от магии рода, иначе она тоже погибла бы от какой-нибудь случайной пули или от кирпича, упавшего на голову. Это слишком жутко», нервно повел плечами Сигнус. Опустив взгляд, он упрямо добавил: «Не верю, что Нарси могла осознанно иссушить родственников. Может, она и пользуется нашей удачей, но не злостно. Просто имей это в виду и будь осторожен», предупредил Орион. «Друэллу придется поставить в известность, потому что она в группе риска. Она мне не поверит, даже если увидит доказательства, а у нас их нет», как будто бы даже с облегчением ответил Сигнус. «Все это на уровне догадок. Мы проводим сотни, а то и тысячи ритуалов за свою жизнь, и это не значит, что мы стали опасны для семей. Да, но лучше быть настороже, чем потом с удивлением скончаться во цвете лет», строго произнес Арктурус, в чем-то понимая его упрямство. «И согласись, что это пока самая жизнеспособная версия, почему мы все вымерли ни с того ни с сего. Умом я это понимаю, но душой принять не могу», покачал головой Сигнус и, поднявшись из кресла, извинился. «Простите, мне надо обдумать информацию, она слишком шокирующая». Он покинул курительную комнату, чувствуя странную пустоту в голове и слабость в теле, словно после тяжелой болезни. По мере его продвижения на стенах зажигались зачарованные светильники. Чуть слышно поскрипывал паркет под ногами. Домовики услужливо распахивали перед ним двери до каминного зала. Оказавшись в своей гостиной, Сигнус тяжело опустился на стул, бездумно глядя в окно, за которым шел дождь. Мысли по-прежнему не хотели собираться в кучу, словно увертливые пикси, а сердце щемило до боли. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы хоть немного привести себя в порядок. «Дорогой, ты почему сидишь в темноте?» — спросила Друэлла, войдя в комнату. Задумался, бледно улыбнулся Сигнус, протянув к ней руку. «Как провела день?» — ухаживала за Нарси, вздохнула Друэлла, обняв его и поцеловав в висок. «Представляешь, у нее прыщи на лице появились, даже зелье не может с ними справиться. Она так расстроилась, что отказалась от обеда. Бедная наша девочка. Обследование в клинике не пошло ей на пользу». Сигнус рассеянно кивнул, невольно подумав, что это могло случиться из-за того, что сейчас ей противостоят сразу несколько человек, не желающих делиться удачей. В первую очередь, Орион, Арктурус и Поллукс. Беллатрикс тоже в последние месяцы сильно охладела к младшей сестренке, а ведь раньше души в ней не чаяла. «Дорогой, ты меня не слушаешь? Прости, что ты сказала?» Стряхнул с себя оцепенение Сигнус. «Давай вместе поужинаем. Нарцисса непременно выйдет к столу, когда узнает, что ты дома. Мы давно не проводили время вместе. Закрутился с делами. Прости меня, дорогая», — повинился Сигнус. «И правда, давай спокойно поедим с дочкой. Может, ей станет лучше». Они неторопливо вышли из гостиной и пошли по коридору, беседуя о мелочах, о новых сортах роз, привезенных из Голландии, о котятах, родившихся на кухне, о поездке в Швейцарию. Это помогало отвлечься от тяжелых мыслей и необходимости немедленного принятия решения. Войдя в столовую, Сигнус галантно отодвинул стул для супруги, а потом занял свое место. Домовики ожидали приказа старших хозяев, но те не начинали трапезу, надеясь, что младшая дочь все-таки присоединится к ним за ужином. Та явилась через несколько минут и извинилась, присев в реверансе. «Отец, матушка, простите меня за опоздание». «Ничего страшного, милая. Сегодня повара приготовили твой любимый десерт», — улыбнулась Друэлла и подала знак домовикам. Сигнус почти не вмешивался в застольную беседу, незаметно наблюдая за нарциссой, которая и правда выглядела дурно. Ее обычно белоснежная кожа сейчас была какого-то неприятного сероватого оттенка, а волосы походили на неухоженный парик престарелой дамы, совершенно потеряв серебристый блеск. И красноватые прыщи, которых не могло быть у волшебницы, употребляющей витаминные и лечебные зелья, бросались в глаза. Неужели это последствия противодействия членов семьи, чью удачу и силу она до этого тратила на поддержание красоты? На ум сразу пришла Андромеда. Она должна была пострадать первой, но при этом спасти собственную жизнь, сбежав из семьи. Так сработала интуиция ритуалиста, или магия дала шанс на спасение рода, пусть и ценой тяжело прожитой первой жизни. Думать об этом было жутко. Сигнус стряхнул головой, прогоняя мрачные мысли, и тут громкий вскрик нарциссы привлек его внимание. Та вдруг выпустила из рук кружку, и горячий чай намочил рукав платья. На запястье появился красноватый след ожога. Друэлла велела домовикам принести аптечку и быстро обработала кожу, успокаивая плачущую дочь. «Я такая неуклюжая», — жалобно всхлипнула нарцисса. «В последнее время мне так не везет, как будто меня кто-то сглазил». Услышав о невезении, Сигнус мгновенно насторожился, а Друэлла сочувственно обняла дочь и пообещала: «Все будет хорошо, не грусти, милая». «Ох, мамочка, если бы у меня была часть вашей удачи», — прижалась к ней нарцисса. «Вы же поделитесь ею со мной, ко?» Не успела Друэлла сказать слово, как Сигнус резко ее перебил. «Что это за глупость? Послушать вас — так просто болтовня младенцев. Прекратите немедленно. Какие еще удачи, неудачи из глазы?» Дорогой удивленно взглянула на него Друэлла. «Мне не нравятся такие разговоры. Даже если мы находимся в кругу своей семьи, будьте добры вести себя соответственно статусу. Нарси, ты уже не ребенок, чтобы плакать по малейшему поводу. И вообще, ты должна следить за своим имиджем. Будущей леди Малфой невместно вести беседы о сглазах, как необразованной простолюдинке. Среди блэков было, есть и будет множество блестящих ритуалистов, так что не срамите их глупыми высказываниями. Я запрещаю это», — строго заявил Сигнус. «Простите, отец», — потупилась нарцисса, мгновенно принявшая чопорный вид, как и обычно при упоминании своего будущего статуса. «Такого не повторится. Очень надеюсь на это, потому что иначе мне придется тебя наказать». Сигнус прищурился, обведя взглядом жену и дочь и чувствуя, как по спине пробежали мурашки. Часть 49. После ухода Сигнуса в курительной комнате некоторое время царило молчание. Трое оставшихся мужчин неторопливо потягивали вино и попыхивали трубками, размышляя о прошедшем разговоре. Уютно потрескивали дрова в камине. По паркетному полу скользили отблески золотистого пламени. «Какой у нас есть выход?» — наконец подал голос Паллукс. «На ум приходит самый простой и в то же время неприятный, зато вполне гуманный», — ответил Арктурус, кутаясь в теплую мантию. «Нарси можно вывести из рода, выделить в боковую ветвь, не имеющую связи с остальными. Придется объяснять причину всем родственникам», — поморщился Паллукс. «Вы представляете, что начнется? Те, кто будут против, тоже могут отойти в ее ветвь», — жестко заявил Орион. «Взрослые люди должны нести ответственность за свои решения. На самом деле, нам давно надо было разделиться. Мы слишком затянули с этим вопросом. Еще отец говорил об этом, но все так и осталось на уровне планов», — вздохнул Арктурус. «Придется собирать семейный совет. Такое дело нельзя оставлять в тайне. Каждый должен сам принять решение», — сделал вывод Паллукс и, выбив трубку, досадливо добавил: «Будет непросто. Мы слишком плотно связаны между собой. Это будет наш выбор», — пожал плечами Арктурус. «Пришло время перемен. Хотим мы этого или нет, но придется двигаться дальше. Почти не сомневаюсь, что это связано с Гриндевальдом», — прищурившись, произнес Орион. «Если его сторонники решили захватить Европу по-тихому, то правильно начали с Магбритании. Мы слишком ленивы, чтобы интересоваться тем, что происходит на континенте, и сидим по поместьям, надеясь, что нас не затронут чужие беды». «Он не идиот, чтобы дважды переть нахрапом», — согласился Паллукс. «А мы для него главные противники на островах. Нет ни одного рода многочисленнее Блэков. В этом наша сила и слабость. Судя по воспоминаниям Андромеды, нас удалось извести всего за пару десятков лет», — нахмурился Арктурус. «Это чудовищно. Колосс на глиняных ногах. Пятая колонна», — напомнил Орион. «Нарцисса, выйдя за Люциуса, вынужденно стала жадной. Сначала не могла забеременеть, потом начались проблемы с пожирателями смерти. К тому же она привыкла только потреблять, а не делиться, поэтому для нее не было ничего странного в том, чтобы рассматривать родственников в роли доноров. Всегда так было, причем добровольно, так зачем отказываться? А когда началась война между орденами, удачи требовалось все больше и больше, к тому же Драка тянула из нее много сил. Она родила его только в 80-м, хотя вышла замуж на несколько лет раньше. Слабый, больной ребенок, муж, изображающий из себя безмозглое пушечное мясо. Не удивляюсь, что Блэки умирали, как отжившие свое мандрагоры», — зябко повел плечами Паллукс. «Нарси, моя младшая внучка, и мне очень не хочется делать что-то против нее. Для меня это будет тяжелое решение. Я хочу помочь Сигнусу. Вальбурга и Альфред, к счастью, не нуждаются во мне. Будем надеяться, что нам вскоре удастся уничтожить того, на ком завязан ритуал», — сказал Арктурус. «Разорвем его связь с нарциссой, и она перестанет вампирить удачу». «Осталось найти этого человека», — хмыкнул Орион. «Отец, вы же понимаете, что это не так просто. К тому же могут быть дополнительные условия для отмены, такие как добровольный отказ и еще что-то. Уверены, что эта девчонка с легкостью откажется от благ, к которым привыкла. Она ведь уже не ребенок, должна понимать, какие последствия у ее действий. Просто сначала она получала по капле, пока у нее не было серьезных проблем, а потом втянулась. К тому же она любит этого малолетнего павлина и готова ради него на многое. И, конечно, ее положение леди рода должно быть подтверждено рождением наследника. Вот ей и пришлось тянуть отовсюду», — поморщился Паллукс. «Мы сами виноваты. Я не снимаю с себя ответственности за ее действия. Ни родители, ни я не смогли внушить ей привязанность к родственникам». Андромеда внимательно присматривалась к окружающим и прислушивалась к разговорам, а потом и вовсе оплатила сбор информации слизеринскому шпиону. Иван Кингсли учился на 6-м курсе и был в курсе всех сплетен, курсирующих по Хогвартсу, на чем зарабатывал неплохие деньги. Не сказать, что он владел чем-то эксклюзивным, просто умел систематизировать разрозненные слухи и делать выводы на основании шатких подозрений и расплывчатых намеков. Это было сродни дару, поэтому его услуги пользовались спросом, и он не имел конкурентов в таком тонком и деликатном деле. Устроившись в уголке гостиной, подальше от остальных слизеринцев, Андромеда достала ежедневник и самопишущее перо и взглянула на Ивана. Тот с виду казался простачком, однако внимательный цепкий взгляд, слабо вяжущийся с добродушной улыбкой, намекал, что этот парень совсем не прост. «Что хочешь знать?» – спросил он, развернув шоколадную конфету. «Про сестренку, сначала провыручай комнату». Иван на миг смешался, видно, не ожидал такого вопроса, но потом начал бодро рассказывать. Так называемая комната по запросу на самом деле является комплексом помещений, занимающим верхний этаж донжона. Внутри каждого сложные пространственные чары, завязанные на ментальных, действуют примерно как распределяющая шляпа, считывают мысли, а потом воплощают их в реальность с помощью иллюзии трансфигурации неживых материй. Постоянная только свалка, уточнила Андромеда, и ритуальный зал, но его могут вызвать исключительно деканы, даже не директор. Там не действует антитрансгрессионный барьер, скорее антипортальный, поправил Иван и с любопытством спросил. Нашла исчезательный шкаф? Да, случайно наткнулась, не стала отказываться Андромеда. Не хочешь активировать его, а то челноки страдают, что не могут выбраться на свободу, не покидая замок. Почему я? Удивилась Андромеда, которая думала, что портал на волю давно уже восстановлен. Да и отключила она его просто так, не преследуя никакой глобальной цели. Так он же блэковский, и ваши желания главнее остальных. Кроме тебя, в школе из блэков только профессор Паллукс. Очень сомневаюсь, что он специально поднимется наверх, чтобы заявить права на этот артефакт, хмыкнул Иван. Разберемся, отмахнулась Андромеда и продолжила. Как часто туда наведывалась Нарцисса? В прошлом учебном году раз в неделю, в этом, чаще, мгновенно ответил Иван. Уходила примерно на час, не больше. Даже если что-то приносила с собой, то это были вещи, которые можно уменьшить и спрятать. Люциус когда-нибудь сопровождал ее? Нет, ни разу. Хотя точно знал о ее отлучках и даже пару раз прикрывал, говорил, что они вместе гуляли по замку. Иван немного поколебался, но все же сообщил. Нарциссу видели в Хаксмиде с какой-то дамой, очень красивая, в дорогом наряде. Видимо, это ваша родственница, потому что общались они как близкие люди. Имена не были названы, чтобы потом никто не предъявлял претензий, но и без этого было понятно, о ком идет речь. Андромеда кивнула, показывая, что информации достаточно, и вскоре осталась в одиночестве. Играя пером, она обдумывала все, что услышала, и отчего становилось неуютно. Значит, Нарциссу взяли в оборот уже давно, не менее года назад. Понятно, что сама по себе малолетка мало что могла сделать, но под руководством умного наставника легко натворила бы дел. К тому же для нее почти ничего не значили родственные связи с блэками. Все ее заботы касались только Малфоев и, как выяснилось, разве Андромеда так глубоко задумалась, что не заметила, как в гостиной сначала стало тихо, а потом, напротив, шумно. Слизеринцы обычно вели себя сдержанно и даже если веселились, предпочитали скрываться под чарами. Поэтому их резкий всплеск возбуждения был необычен и в конце концов привлек ее внимание. Оказалось, их навестили уважаемые лорды в сопровождении декана, без которого посторонние взрослые не могли попасть в общежитие. Как здесь оказались Ридл и Малфой, было понятно, а вот присутствие принца немного обескураживало. Тот не появлялся в Хогвартсе после того, как провел уроки зелий. Слакхорн лучился счастьем, беседуя с подопечными, его гости тоже приветливо улыбались, отвечая на вопросы. Андромеда держалась от них подальше, предпочитая свой темный угол, на который никто не обращал внимания. Однако, как оказалось, для некоторых не были помехой отводящие взгляды чары. «Мисс Блэк, как поживаете?» Приветливо улыбнулся Том. «Прекрасно, милорд», — ответила Андромеда, присев в реверансе. «Надеюсь, и вы хорошо отдохнули на каникулах. Быть взрослым ужасно скучно», — фыркнул Том. «Позволите составить вам компанию?» Отказывать не было смысла, поэтому Андромеда приглашающе повела рукой, указывая на кресло, в котором до этого сидел Иван. Она чувствовала любопытные и завистливые взгляды, направленные на них, но не нервничала. Какой в этом смысл? Строить из себя скромницу? Блэки такими никогда не были и всегда привлекали внимание. Как ваши кузены? Уже уехали в школу? Да, дядя проводил их, а тетя осталась в Милане до следующих каникул. Ученики итальянских магических школ могут возвращаться домой после занятий. Мало кто живет в общежитии на постоянной основе. Немного поговорив о разнице в системе образования двух стран, Том перешел к делу, ради которого явился. «Мисс Блэк, как вы знаете, в обществе сейчас стал моден один салон в Лондоне. Вы о салоне мисс Голдстин?» «Конечно же», — догадалась Андромеда. «Именно», — кивнул Том, неторопливо прокручивая на пальце кольцо с черным камнем. «Так вот, в следующую субботу эта дама устраивает музыкальный вечер. Я получил приглашение плюс один и прошу вас стать моей сопровождающей на этом мероприятии». Андромеда бросила задумчивый взгляд на Абраксаса, сидевшего в окружении парней старшекурсников. По правую руку от него находился немного расстроенный Люциус, который, как сообщил Орион, не терял надежды связаться с нарциссой. С чего вдруг Малфой решили поделиться ресурсами с Ридлом? Ответ на этот вопрос был важен, поэтому она прямо спросила, на каких условиях это произошло. Том рассмеялся и, не став притворяться непонимающим, тоже ответил откровенно. «Я сторговался, убедив друга, что это ради всеобщего блага. Поначалу он поставил неприемлемые условия, но потом согласился, что нельзя быть слишком жадным». Андромеда поморщилась, услышав вычурный лозунг, который так любил Альбус. Все, связанное с ним, вызывало желание пройтись по телу очищающими чарами. Почему-то, чем больше проходило времени во второй жизни, тем сильнее он раздражал ее одним своим видом. Даже его ухоженная рыжая бородка навевала мысли о чем-то непристойном, так и хотелось сбрить ее и сжечь в зачарованном пламени. При воспоминании о том, как Нимфодора, науськанная предводителем, безвылазно сидящим в Хогвартсе, рвалась уничтожать темных, Андромеда невольно сжала кулаки. Том, заметив это, тихо спросил: «Мисс Блэк, с вами все в порядке?» «Да», — с трудом улыбнулась та. «Я готова сопровождать вас, милорд. Где вам будет удобнее встретиться?» «Давайте, вы заберете меня из лондонской квартиры. Как я понимаю, раут будет смешанным, поэтому нам надо будет добираться до особняка мисс Рози на автомобиле». «Совершенно верно», — согласился Том и легко поднялся из кресла. «Тогда увидимся в субботу. Я заеду за вами в 17:00. Андромеда присела в реверансе и снова заняла свое место, пытаясь справиться с нахлынувшим раздражением. В молодости были свои трудности, в том числе и скачки настроения. Из-за какой-нибудь мелочи можно было вдруг стать счастливой или, напротив, скатиться чуть ли не в депрессию. Сделав глубокий вдох, она успокоилась и пошла поздороваться с принцем. Он как раз освободился на минутку, ответив на вопросы учеников. Увидев ее, он тепло улыбнулся и ответил на поклон. «Мисс Блэк, мы с вами не до конца обсудили оформление авторства нашей с вами брошюры. У вас есть какие-нибудь пожелания?» «Нет, оставлю все вопросы на ваше усмотрение», — покачала головой Андромеда, чувствуя, как на душе становится легче. Общение с принцем по какой-то причине действовало на нее успокаивающе. Тонкий запах душистых трав, исходящий от его мантии, навевал ощущение защищенности, как при общении с Паллуксом. Часть 50. Времени катастрофически не хватало. Уроки, подготовка к экзаменам, работа в библиотеке, редкие чаепития с Паллуксом, частые переговоры с Орионом, переписка с Беллатрикс, родителями, Октавиусом, принцем и другими знакомыми за пределами школы съедали без остатка не то что минуты или часы, а целые недели. Поэтому неудивительно, что Андромеда чуть не забыла о своем обещании, данном Ридлу. Если бы не его традиционный подарок к выходу, жемчужная брошь в виде веточки ландыша, она бы точно пропустила подготовку к музыкальному вечеру, организованному Куинни Голдстин. К счастью, ее гардероб был полон совершенно новых нарядов, в которых можно было показаться в высшем обществе. Не пришлось торопливо подыскивать что-то или дважды демонстрировать одно и то же платье, что считалось дурным тоном для девицы из богатой аристократической семьи. В субботнее утро она посетила занятия у Ориона, который также был занят во второй половине дня. Несмотря на ограниченное время, он все же успел после урока подробно рассказать об особой удаче нарциссы, которая, вероятно, оказалась фатальной для всех Блэков в будущем прошлом. «Если честно, я уже ничему не удивляюсь», — покачала головой Андромеда. «Обсудите это с остальными родственниками. Надо, иначе не избежать беды», — поморщился Орион. «Сбор рода назначен на следующую неделю. Быстрее не выходит. Сама знаешь, как тяжело выманить из поместья некоторых наших старейшин. Мое присутствие обязательно? Нет, мы не собираемся расширять круг людей, которые знают правду о тебе. Даже твоя мама пока остается в неведении. Сейчас она полностью сосредоточена на устройстве нарциссы в санатории. Сигнус решил не рассказывать ей о твоем перерождении, но запретил им обсуждать тему передачи удачи. С одной стороны, это хорошо для меня, а с другой, могут возникнуть проблемы из-за того, что меня не воспринимают всерьез. После того, как все родственники узнают о твоем проснувшемся даре, никто не посмеет относиться к тебе свысока, заверил ее Орионный, взглянув на карманные часы, вздохнул. Прости, дорогая, я почти опаздываю на деловую встречу. Встретимся вечером и обсудим раут. Чувствую, что мисс Голдстин не просто так неожиданно заметила нашего темного лорда. Андромеда попрощалась с ним и отправилась к каминам в свою лондонскую квартиру, подаренную на совершеннолетие Альфредом. Тот предпочитал магловский мир и таким образом поощрял молодых родственников к жизни за барьером. Была б его воля, он бы и стариков перетянул, вот только те не любили перемены шума и предпочитали отсиживаться в собственных поместьях, расположенных в магических локациях. Оказавшись в гостиной, из окон которой открывался вид на парк, Андромеда позвала Китти и начала торопливо собираться. Казалось бы, что может быть сложного в макияже, если есть косметические чары. Но нет, среди магической аристократии считалось неприличным носить иллюзии на светских раутах, где собиралось смешанное общество. Ведь честным волшебникам нечего скрывать от людей, не обладающих магией. Пришлось повозиться с волосами, чтобы сделать аккуратную и в то же время не слишком строгую прическу. Локоны требовали особого обращения. К счастью, домовушка отлично справлялась с трудной задачей. Несколько часов усердной работы принесли прекрасный результат. Андромеда, посмотрев на себя в зеркало, удовлетворенно кивнула, решив, что выглядит скромно и изящно. Костюм из пудрово-лилового шелка подчеркивал яркость ее глаз, а жемчужные украшения, включая новую брошь, идеально дополняли образ. Крохотная шляпка, украшенная вышитой лентой, и лакированный клатч в тон туфлям завершали наряд, а меховое манто из дымчато-серой норки защищало от холода по пути к салону. Китти доложила о прибытии гостя, и Андромеда поторопилась выйти к нему. Том, ожидавший в гостиной, окинул ее одобрительным взглядом и, поклонившись, сделал комплимент. «Мисс Блэк, вы чудесно выглядите. Впрочем, как и всегда, благодарю вас, милорд», — ответила та, исполнив безукоризненный реверанс. На этот раз автомобиль был представительского класса, и шофер почтительно распахнул пассажирскую дверь перед хозяином и его спутницей. Тот дождался, пока Андромеда удобно устроится на широком сиденье, обтянутом шелковистой кожей, и сел напротив, расстегнув пальто. С улыбкой на лице он спросил: «Как вы поживали в последнее время?» «Хлопотно», — честно ответила Андромеда. «Жду не дождусь окончания школы. Хочется заниматься по-настоящему интересными делами. Думаете, в университете станет легче?» «Надеюсь на это», — вздохнула Андромеда и задала вопрос, который ее интересовал. «Милорд, а вы, если не секрет, где учились после окончания Хогвартса?» «Сначала у мастера, а через 2 года, получив первое звание, поступил в Кембридж», — просто ответил тот, словно не было ничего странного в том, что нищий сирота попал в престижное учебное заведение. «Вы ведь мастер ритуалистики, и не только», — кивнул Том. «У меня было время для самосовершенствования. Я путешествовал, изучал мир и людей, узнавал то, что мне было недоступно в детстве. Правда, продлилось это не так долго, как хотелось бы. Дела призвали меня на родину. Когда-нибудь я повторю этот опыт, устрою многолетний отпуск. Можно задать вам странный вопрос?» — решилась Андромеда и, получив согласие, спросила. «Скажите, вы когда-нибудь хотели работать в Хогвартсе?» Ей действительно было интересно понять, почему, по словам Альбуса, такой неординарный человек вдруг решил занять скромную должность учителя Зати. Она не могла представить, что перспективный 18-летний парень, имеющий поддержку влиятельных покровителей, выбрал самый скучный путь. Пусть у него и не было больших денег, но можно было найти способ заработать, если находиться во внешнем мире, а не замыкаться в стенах замка. «Директором», — уточнил Том, заставив Андромеду рассмеяться про себя. Та сразу поняла по его немного удивленному виду, что, по-видимому, раскрыла очередную ложь светлых. «Допустим, только если пойти по пути Диппита и занять это место от скуки, когда мне исполнится 300 лет». Время в дороге за разговором пролетело незаметно. Вскоре автомобиль подъехал к особняку, в котором находился салон Куин Нигглстин, и, отстояв небольшую очередь, остановился напротив центрального входа. На площади собрались зеваки, разглядывающие нарядных дам и представительных джентльменов в мехах и модных нарядах, блистающих драгоценностями. Том подал Андромеде руку и повел ее вверх по лестнице. В холле их встретили лакеи, которые забрали верхнюю одежду и шляпы, а затем провели в зал, где находилась хозяйка. Куинни, как обычно, выглядела шикарно и изысканно, и вокруг нее толпились люди, желающие перекинуться с ней парой слов. Ее постоянные ухажеры держались за ее спиной, словно свита при королеве. «Мисс Блэк, мистер Риддл, рада видеть вас у себя», — поприветствовала она нежной улыбкой новых гостей. «Надеюсь, вам понравится скромный вечер, который я устроила для друзей. Благодарю за приглашение, мисс Голдстин», — склонился над ее рукой Том, в то время как Андромеда примерно прикинула, что сегодня собралось не меньше 200 друзей. При этом здесь не было случайных людей, только персоны, имеющие вес в обществе. Куда там Слокхарну с его клубом талантов? Масштабы были просто несоизмеримы. Большая часть присутствующих были магловскими аристократами, политиками и бизнесменами, а меньшая – представителями тех же категорий из магического мира. Это были сливки высшего общества не только Соединенного Королевства, но и континентальной Европы. Даже принцесса Анна почтила собрание своим присутствием, что автоматически повышало престиж как Раута, так и хозяйки салона. Это понимали все, ведь одобрение королевской семьи стоило намного дороже денег. Как только Том закончил разговор с Куинни, они с Андромедой отправились гулять по залу, приветствуя знакомых. За прошлые совместные посещения светских мероприятий они отлично научились ладить. Им было достаточно находиться вместе, чтобы достичь своих целей. Одному – завести полезные знакомства, а другой – утвердить свой взрослый статус. «Милорд, мне надо ненадолго отлучиться», — предупредила Андромеда спустя час после прибытия. Ей хотелось немного отдохнуть от бесконечных разговоров и улыбки, от которой болело лицо. «Конечно, мисс Блэк, проводить вас на террасу или в комнату отдыха», — галантно предложил Том. «Не стоит, я справлюсь сама и скоро вернусь», — отказалась Андромеда и, стараясь не привлекать внимания, вышла из зала. Помня планировку гостевой части особняка, она отправилась в дамскую комнату, где, к ее радости, не было никого, кроме служанки, подающей полотенца и косметические принадлежности, такие как крем и душистые платочки. Войдя в следующую комнату, Андромеда заняла кабинку и, устало опустившись на унитаз, закрытый крышкой из красного дерева, скинула узконосые туфли. Через пару минут ее вывел из состояния расслабления негромкий стук входной двери. Раздались женские голоса. «Неужели вас привлек обычный барон? Он хорош собой, но не тянет на высший бал. Моя семья находится на таком уровне, что я могу не заботиться о состоянии будущего мужа. Барон Гонт владеет старинным титулом, он не аристократ первого-второго поколения, не замешан в скандалах и не имеет дурных привычек. Так это из-за вас его пригласила мисс Голдстин?» «Да», — я намекнула ей, что хотела бы лично пообщаться с этим джентльменом. «Он прекрасно выглядит для своих лет, больше 30 на вид не дашь», — и сделал правильную ставку на мисс Блэк, заняв место ее сопровождающего. «Они точно не пара, зато помогают друг другу добиться целей». Андромеда дождалась, когда девушки покинули туалет, и только спустя пару минут вышла из кабинки. Пройдя в соседний зал, она неторопливо вымыла руки и, вытерев их полотенцем, спросила у служанки, кто сейчас был в дамской комнате. «Мисс Фицрой и мисс Керр, мисс Блэк», — послушно ответила та. Было очевидно, что ее, как и других слуг, отлично выдрессировала хозяйка и заставила выучить по имени всех своих гостей. Андромеда кивнула, удостоверившись, что не ошиблась, узнав обладательниц голосов. «Значит, Шарлотта Фицрой, дочь 10-го графа Эрлингтона, положила глаз на самок темного лорда. Интересно, а она в курсе существования магического мира, и как отнесется к тому, что ее муж в свободное от бизнеса время станет руководить орденом темных волшебников?» Посмеиваясь про себя, Андромеда отправилась в приемный зал, где нашла Тома, разговаривающего с парой знакомых. Присоединившись к ним, она непринужденно влилась в беседу. Вскоре всех гостей пригласили в музыкальный зал. На сцене уже находились музыканты, настраивающие инструменты. Стулья, обитые темно-бордовым бархатом, стояли рядами в партере. В ложе, расположенной чуть выше уровня общего зала, за полуприкрытыми занавесками, сидела Куинни в компании принцессы и ее свиты. Пока остальные гости занимали места, Андромеда тихо рассказала тому о подслушанном разговоре. «Шарлотта Фицрой?» – удивленно переспросил тот. «Разве она не помолвлена с сыном маркиза Латианского, Питером Керром?» «Судя по тому, что она беседовала с Марией Керр, младшей сестрой Питера, это не так. Интересно», – прищурился Том, выискивая взглядом в зале Шарлотту. Та сидела в третьем ряду, оживленно болтая с подругой, довольно симпатичная. «Сколько ей?» 19 лет, учится в Кембридже, в вашей альма-матер, поэтому можете поговорить с ней на эту тему. Возможно, там до сих пор преподают некоторые ваши профессора. Она очень выгодная невеста не только из-за приданого, но и из-за родственных связей. Я вас услышал, мисс Блэк, произнес Том, взглянув на Андромеду. Вы ведь не забыли, что я просил ваши руки? Не было ни подтверждения, ни сговора, равнодушно пожала плечами та. «Зачем вам тратить время на бесплодное ожидание, когда можно заполучить все и сразу? Брак с мисс Фицрой, возможно, даже выгоднее, чем со мной. В конце концов, с Блэками вы можете заключить партнерский союз. Думаете, это хорошая сделка, стать комнатной собачкой молодой аристократки? Никогда не поверю, что вы не сможете повлиять на ситуацию в свою пользу, милорд». С улыбкой сказала Андромеда, «Неужели вы не сможете очаровать невесту настолько, чтобы она с радостью выполняла все ваши просьбы?» Том кивнул, чему-то усмехнувшись. Что касается Шарлотты, он не сказал ни слова, но время от времени бросал на нее взгляды, словно оценивая ее перспективность. Часть 51. Оказалось, что наблюдать со стороны за тем, как флиртует молодая девушка, очень занятно. По крайней мере, Андромеда ничуть не скучала, устроившись на диванчике, стоящем в уютном уголке галереи. Оттуда открывался прекрасный вид на людей, неторопливо перемещающихся по залу. Шарлотта Фицрой выделялась даже среди такого изысканного общества своей изящной фигурой и миловидным лицом. Ее тип называли английской розой. Нежный румянец цвел на щеках, глаза сияли, как бриллианты, белоснежная кожа казалась такой тонкой, что тронь ее пальцем и останется след. В паре с Томом она смотрелась просто чудесно, как цветок рядом с кипарисом. Хотя сравнение было слишком слащавым, но оно полностью отражало красоту и элегантность двух человек, притягивающих взгляды окружающих. На них не просто поглядывали, ими откровенно любовались, а многие не могли скрыть зависти. Андромеда была уверена, что после сегодняшнего вечера Том Риддл станет самым желанным гостем в домах британской аристократии. Если раньше его лишь осторожно оценивали в высшем свете, не торопясь открывать перед ним двери родовых особняков, то теперь наверняка завалит приглашениями на светские рауты. Откровенная влюбленность мисс Фицрой подняла его акции на невиданную высоту. Граф Арлингтон обожал свою единственную дочь и не собирался торговать ею ради выгоды семьи. Даже если ее благосклонность и первое чувство предназначались пусть и успешному бизнесмену, но обычному барону, главным для него станет способность Тома сделать счастливой будущую жену, а не титул или капитал. В обществе было известно, что к мисс Фицрой сватались знатные женихи, но она отказывала всем. Теперь стала понятна причина. Мало кто мог осудить ее, ведь Том и правда был очень хорош собой, в отличие от большинства коренных британцев, которые не отличались красотой, а, напротив, демонстрировали худшие последствия компактного островного проживания. «Мой друг сегодня пользуется успехом», легко улыбаясь, заметил высокий шатен, подошедший к уголку, где пряталась Андромеда, и, поклонившись, официально представился. «Антон Александрович Долохов, Андромеда Блэк к вашим услугам, ваше сиятельство», присела в реверансе Андромеда. «Отрадно слышать, что вы знаете о русских титулах», одобрительно прищурился Антон. «Князя Долохова трудно не знать даже такой молодой особе, как я. Ну-ну, не надо скромничать. Большинство ваших сограждан знает о России чуть больше, чем ничего. Я люблю читать, а еще у меня очень строгий учитель по геральдике», позволила себе улыбку Андромеда. «Даже если вы не упоминаете о своей семье, все заинтересованные лица знают, что на вашем гербе резвится соболь. Браво, мисс Блэк!» Пару раз хлопнул в ладоши Антон. Подошедший официант предложил им напитки и продолжил движение по галерее, с которой были выходы на балкон. Правда, сейчас не было желающих стоять под порывистым холодным ветром, но в теплое время оттуда можно было любоваться площадью и гуляющими людьми. Андромеда сделала глоток апельсинового сока, искоса поглядывая на Долохова. Для нее он был самым загадочным персонажем в окружении Темного Лорда. О нем почти ничего не было известно, кроме того, что он появился в Британии вместе с Ридлом, когда тот вернулся из своего большого путешествия, и с тех пор занимал место его лучшего друга. О нем ходили самые разные слухи, и сразу становилось понятно, что в них может быть очень мало правды. Например, говорили, что он учился в Хогвартсе, но в списках выпускников такого студента не было. Еще поговаривали, что он женился на английской аристократке и у них родились дети, которые отказались от него после ареста. Сплетничали даже, что он настоящий волк, но британцы так и не видели ни одного из них, так что это тоже было похоже на вымысел. Дамблдор, как и всегда в случае темных, называл Долохова очень злым колдуном, не давая никаких объяснений, поэтому ему нельзя было верить. Если уж говорить взвешенно, то любые нейтралы, соблюдающие традиции, могли попасть в эту категорию только за то, что приносили кровавые жертвы на алтарях и проводили страшные на взгляд рядовых обывателей ритуалы. К тому же, Долохов, как и многие другие пожиратели смерти, был осужден по навету. Свидетелей его злодеяний не было, только пересказы о том, как кто-то где-то видел адское пламя, которым он сжигал своих врагов, сплошь добрых и милых волшебников. Ему приписали убийство братьев Прюэттов, но опять же без предоставления доказательств. Именно поэтому Андромеда временно отнесла его к категории загадочных личностей, решив делать выводы, основываясь только на своих наблюдениях. С виду Долохов был привлекательным мужчиной лет 30, и его очень украшала обаятельная улыбка, от которой на левой щеке появлялась ямочка. Он был высоким, по меньшей мере на голову выше нее, и держал осанку танцора или дуэлянта. И глаза его были внимательными, но при этом взглядом никого не подавлял, а скорее изучал. «И что вы об этом думаете? О чем, ваше сиятельство?» — спохватилась Андромеда, поняв, что какое-то время совершенно невоспитанно смотрела прямо на него. «О моей внешности?» — прищурился Антон, демонстрируя длинные ресницы, которым позавидовали бы иные девицы. «Нравлюсь, да», — вдруг повеселела Андромеда, чувствуя неожиданную симпатию к этому человеку. «Вы в прекрасной форме, ваше сиятельство. Я бы предложил перейти на обращение по именам, да боюсь, что меня четвертуют за это», — рассмеялся Антон, склонив голову. Он откровенно флиртовал, но при этом не выглядел престарелым бонвиваном или слащавым Казановой. «Поэтому, мисс Блэк, вы должны дать мне компенсацию». «Какую?» — Андромеда чуть приподняла брови, ожидая продолжения. Она не сомневалась, что этот человек не поставит ее в неудобное положение непристойной просьбой. Вот просто чувствовала, что он добродушно веселится, и не имела ничего против такого общения. «Дайте подумать». Антон прикусил нижнюю губу, отчего стал похож на молодого игривого парня, а не на взрослого солидного господина. Но не успел он озвучить свою просьбу, как на его плечо тяжело опустилась чужая рука. «И что ты тут делаешь?» — холодно поинтересовался Том, окинув их внимательным взглядом. «Зачем досаждаешь мисс Блэк?» «Ну что ты, друг мой, мы прекрасно проводим время», — усмехнулся Антон. «Нельзя, чтобы такая прелестная леди проводила время в одиночестве. Разве это не твоя обязанность как сопровождающего следить, чтобы ей было весело?» «Меня отвлекли», — сухо ответил Том. «Ну так птичка улетела, волк занял ее место», — перефразировал поговорку Антон и шутливо оскалился, демонстрируя ровные белые зубы. «Будешь небрежен, никто тебе фору не даст». Андромеда с улыбкой наблюдала за ними, понимая, что эти мужчины очень близки друг к другу. Неизвестно, что связывало их раньше, но Долохов выглядел намного честнее и откровеннее Малфоя, и совершенно точно не искал выгоды от общения с Ридлом, скорее даже относился к нему по-братски. «Мисс Блэк, нам пора занять места за столом», — напомнил Том, но тут его перебил Антон. «Я придумал», — и протянул руку Андромеде. «Позволите сопровождать вас на ужин, мисс Блэк? Сегодня я партнер мисс Блэк», — возмутился Том, на что получил ответ. «Это высечено в камне, где написано, что нельзя поменять сопровождающего во время неименного ужина. Ты вообще-то только что флиртовал с мисс Фицрой». «Я не флиртовал, это был разговор о...» — начал было Том, но его перебили. «Все джентльмены, пойманные на горячем, так говорят, не верьте ему». Антон подмигнул Андромеде, и та, улыбнувшись, положила пальцы на его запястье, вежливо поблагодарив. «Спасибо за то, что заступились за несчастную меня, ваше сиятельство». Тому оставалось только недовольно пыхтеть, идя следом за ними. Не устраивать же сцену на глазах у общества, тем более с лучшим другом, который явно развлекался за его счет. К тому же на приеме присутствовали и другие Блэки, следящие за тем, чтобы их родственница веселилась, а не грустила. Раз никто из них не показал недовольства, значит, их устраивал Долохов, имеющий отличную репутацию в высшем свете. Ужин был устроен в формате фуршета, поэтому можно было занять места за небольшими столами, украшенными изысканными цветочными композициями, или прогуливаться по залу, пробуя деликатесы. Андромеда, оглядевшись, заметила, что по правую руку от хозяйки сидела принцесса, как самая почетная гостья, а с другой стороны, блондин, знакомый по просмотренным воспоминаниям Мариона, тот, которого Куин не представила своим финансистам. «На кого это вы смотрите, мисс Блэк? Предупреждаю, я очень ревнив», – прошептал Долохов, насмешливо щурясь. «Незнакомые лица», – ответила та, указав взглядом на компанию за главным столом. «Мисс Голдстин вы точно знаете, ее высочество тоже. О, вы, наверное, о мистере Эскью. Очень популярный в последнее время господин. Активно заводит связи во всех кругах, заполучил несколько крупных клиентов, очаровал большинство дам», — сообщил Антон и подколол. «Неужели и вы стали жертвой его красоты?» «Нет, мне больше нравятся шатены», — ответила Андромеда. «Тогда у меня есть шанс», — преувеличенно воодушевленно расширил глаза Антон, но тут же тихо предупредил: «Будьте осторожны, его пока не проверили до конца». «Благодарю вас, ваше сиятельство», — кивнула Андромеда, сделав себе мысленную пометку сообщить дяде о том, что окружением Гриндевальда интересуются не только Блэки, но и вальпургиевы рыцари. Том был молчалив, хотя старался не показывать раздражение от того, что общение с мисс Фицрой по какой-то причине стало испытанием для его нервов. Не то чтобы он никогда не вел бесед с молодыми девицами или не сопровождал их на мероприятиях, но сегодня его бесил неумелый флирт, чересчур наивные взгляды и даже милый румянец. Том чувствовал, что тратит время зря, пытаясь угодить избалованному ребенку, захотевшему новую игрушку. Конечно, нельзя было отрицать, что благодаря мисс Фицрой его престиж в обществе поднялся на пару ступеней выше, но это не было чем-то постоянным. Нельзя было полагаться на такую хрупкую вещь, как влюбленность 19-летней принцессы. Тем более, что он не собирался ни ухаживать, ни жениться на ней, несмотря на видимую выгоду такого брака. Зачем ему жена могла, союз с которой мог оказаться той еще лотереей? Не говоря об опасности получить детей без дара, у них не было ничего общего. О чем разговаривать со студенткой, у которой на уме только платья, развлечения, украшения и прочие радужные пузыри? Пусть это звучало наивно, но ему хотелось быть связанным с человеком, с которым приятно проводить время и не возникает желания жить в разных графствах. «Милорд, вам не нравится?» – тихо спросила Андромеда, обратив внимание на чересчур строгий вид Ридгла. «Нет, простите, я задумался», – покачал головой тот и предложил: «Вы не против небольшой прогулки после ужина?» «Сожалею, но не сегодня», – отказалась Андромеда, которую вечером ждал Орион. После каждого ее выхода в свет они обсуждали все, что происходило во время приема, анализируя разговоры и поведение окружающих. Просматривая воспоминания, было легче отслеживать малейшие нюансы, поэтому она старалась постоянно передвигаться, чтобы охватить как можно большее количество людей. Андромеда не знала многих представителей высшего света, в отличие от Риона, вращающегося среди крупных бизнесменов и аристократов. Он рассказывал о каждом, кто попадал в поле зрения, причем не только официальную информацию, но и сплетни и слухи. Память у него была отменная, а наблюдательность развита как у заправского сыщика. Гриндевальдовцев в Мак-Британии не прибавилось, но он все равно тревожился. Виндаразия и Куин Нигалдстин были отменными вербовщиками, поэтому могли собрать мини-армию в самые сжатые сроки. К тому же Блэкам до сих пор не удалось добиться свидания с Гриндевальдом, и они подозревал, что того давно нет в тюрьме. Вернее, об этом поговаривали и раньше, просто их до сих пор не волновало, кто именно заточен в Нурмингарде. Все это вкупе с ритуалом, проведенным над нарциссой, очень дурно попахивало. «Мисс Блэк, благодарю вас за приятный вечер», — Антон прервал размышления Андромеды, которая даже не заметила, как закончился ужин. «Не будете против, если я пришлю вам письмо? Мне кажется, у нас есть общие темы для разговоров». «Конечно, ваше сиятельство. Я хотела бы задать вам несколько вопросов, чтобы лучше ориентироваться в обществе», — ответила та, поднявшись со стула. «Мне было приятно познакомиться с вами». «Как и мне», — Антон обозначил поцелуй в воздухе над ее запястьем, а потом тихо прошептал. «Не переходите дорогу тем, кто прет напролом. За ними присматривают». Андромеда прищурилась, услышав предупреждение, но не прокомментировала его, а просто кивнула и, приняв руку Тома, покинула зал. Долохов интриговал ее все больше и больше, поэтому стоило обсудить с дядей, насколько близко можно сойтись с этим необычным человеком. Часть 52. Андромеда чуть не задремала в автомобиле, который неторопливо ехал по улицам. В салоне приятно пахло хорошо выделанной кожей и совсем немного одеколоном Риддла. Тот по какой-то причине молчал, хотя обычно поддерживал светскую беседу во время поездок. Однако на этот раз он был необычно хмур и сосредоточен, словно обдумывал какую-то серьезную проблему. Когда водитель открыл дверь, припарковавшись напротив входа в дом, Том помог Андромеде выбраться на улицу и извинился. «Простите, мисс Блэк, я сегодня совсем плох как собеседник. Ничего страшного, вы и не обязаны развлекать меня», — легко улыбнулась та, не став напоминать, что их связывает бизнес, а не чувства. «Могу я рассчитывать на вашу компанию на приеме в честь Астары?» «Не знаю», — честно ответила Андромеда. «Не могу загадывать дальше, чем на пару недель. Все свободное время я отдаю подготовке к экзаменам. Я понимаю, но если вы согласитесь, буду счастлив». Том галантно проводил ее до порога и дождался, пока она скроется за дверью. Только после этого вернулся в автомобиль и велел шоферу отвезти его в лондонскую резиденцию, где продолжил обдумывать прошедший раут. Не успел он выпить чашку кофе, как в камине вспыхнуло зачарованное пламя, и из него выступил Долохов. «Сидишь, твое темнейшество», бросив пальто и шелковый шарф на диван, произнес он довольным тоном и, упав в кресло, велел. «Эй, кто там, ушастики, подайте мне малиновый ликер. Тебе на вечеринке не хватило алкоголя?» — проворчал Том, впрочем, совершенно беззлобно. «Или ты так ухлестывал за мисс Блэк, что некогда было промочить горло?» «Да ладно ныть-то, Марвалыч, ты в последнее время ведешь себя как старый дед», — небрежно отмахнулся Антон. «Фу, таким быть, ты портишь мне настроение своей кислой физиономией. Если не нравится смотреть на меня, зачем явился?» — фыркнул тот, раскуривая сигару. «Не буду извиняться, что я такой ужасный. Смотри, девчонки любить не будут», — подколол его Антон, разливая ликер по рюмкам. «Упаси Мерлин от множественного числа, мне все равно не до ухаживаний. Раз так, значит, ты не будешь против, если я попытаю счастья с мисс Блэк?» Том недовольно зыркнул на друга, но не стал комментировать его слова, сосредоточенно раскуривая сигару. Помолчав немного, он поинтересовался.